Глава шестая, которая начинается славным морским путешествием, а заканчивается бедой. Рассвета дожидаться не стали, сразу отправились на пристань. Жизнь здесь уже кипела. С десяток корабликов активно загружались товарами и припасами, чтобы отчалить с рассветом. Осталось только выяснить, какое судно пойдет в нужном направлении, и договориться с капитаном. Договориться оказалось несложно, и плату с них взяли чисто символическую. Несмотря на юный возраст, выглядели Сергей с Машеком достаточно представительно. Видно, что в деле умерщвления ближних уже не новички. Поднялись на борт, заняли определенные места на палубе и спать. Проснулись уже к полудню, умылись морской водичкой, перекусили и занялись каждый своим делом. Машек — проверкой стрел, Сергей — общением с капитаном. Их судно шло вторым. Всего же в караване было 4 кораблика. 3 — типовой византийской постройки, непосредственные родственники работорговой посудины, в которой они оказались несколько дней назад. 4-й корабль, флагман их маленькой флотилии, 30-весельная галея, одним присутствием отгоняла всякую пиратскую мелочь. В данном случае галея — парусно-гребной корабль с одним рядом весел. 6 дней путешествие проходило мирно и просто. Попутный ветер при относительно спокойном море, безопасные высадки на берег для пополнения запасов воды и провианта. Даже как-то скучновато. Есть, пить, спать, тренироваться. Еще беседы с капитаном, херсонитом по рождению, рассказавшим Сергею много полезного о нынешней политико-экономической ситуации в Причерноморье. И все бы хорошо, да только разбоем в теплых черноморских водах промышляла не одна лишь мелочь. Однажды из легкого утреннего тумана, клубящегося у береговых скал, показались хищные черные головы морских драконов. Собственно, драконов Сергей увидел с некоторым опозданием, поскольку играл на корме с Машегом в увлекательную скандинавскую игру «Поймай ножик». Заключалась игра в том, что один из участников метал в другого нож, тот его ловил, желательно рукой, а не грудью, физиономией или чем-нибудь еще, и тем же манером возвращал первому. Ножик был острый, потому игра требовала максимум внимания и правильного состояния ума, так что суету на палубе они с Машегом заметили не сразу. А когда заметили, то поспешно принялись облачаться в боевое. И к тому времени, когда оба затянули пояса поверх кольчужек, 2 дракара из 3 уже вошли в тесное соприкосновение с передовой галеей, безжалостно ломая ее весла и калеча рабов-гребцов. Считанные минуты, и бородатые северяне, закинув крючья, полезли на высокие борта византийца. 3-й дракар, сбрасывая ход, обогнал 2-е судно, затабанил, пропуская мимо себя номера 3 и 4, а затем без разворота, задним ходом, притерся к замыкающему 4-му. Сергей увидел, как 2 копий полетели в защитников купца, заставив их попрятаться за бортом. Тех, кто успел. Практически одновременно с копейным залпом гребцы-нурманы навалились на рукояти весел, вскидывая их лопасти выше бортов торговца, и дюжина викингов взбежала по ним, как по абордажным мостикам. Несколько секунд, и на палубе купца уже полным-полно нурманов. А весла дракара упали вниз, вспенили воду и повторили ровно тот же прием с 3-м судном каравана. А вот с номером 2 им пришлось повременить. Его капитан уже двернул кормой к ветру, кораблик обошел взятую на абордаж галею и на всех парусах рванул в открытое море. Тягаться с дракаром в скорости купеческому судну сложно, даже при крепком попутном ветре. Однако сейчас экипаж дракона был ополовинен высадкой абордажных команд, и догнать купца сразу у него не получилось. Дистанция между преследователем и преследуемым сокращалась, но очень медленно. Напряженное лицо кормчего, по глаза заросшего черной бородой. Он делал, что мог, но... Машек с Сергеем обосновались на корме с луками наготове. вместе с еще четырьмя стрелками-херсонитами. Если им удастся подстрелить пяток грибцов, то появится шанс уйти. Ага, подстрелить, разбежались. Нурманский кормчий рулил так, что единственной мишенью был узкий высокий нос, увенчанный оскаленной деревянной головой и разноцветные бляшки щитов на бортах, под которыми мерно вращались длинные весла. Когда дистанция сократилась метров до 50, херсониты принялись бить навесом. Пустая трата стрел, которые лучше бы приберечь. Хотя, смысл? Сергей оглянулся. На корме сгрудилась десятка-полтора кое-как вооруженных херсонитов во главе с капитаном. Дюжина викингов нашинкует их, даже не вспотев. Ну, может, удастся подранить стрелами пару-тройку северян непосредственно в момент высадки. Судя по лицу капитана, он полностью разделял мнение Сергея. И надеялся только на чудо. Вдруг ветер окрепнет, или в корабле преследователя внезапно откроется течь. Как бы на месте капитана поступил Сергей? Драться без шансов. Сдаться? Викингам? Да ну нафиг! Лучше умереть в бою, чем попасть в плен к Нурманам. А на своем собственном месте что делать? Дракар был Сергею незнаком, но Сергей знал язык скандинавов. Он был варяг, причем не просто варяг, а из княжьей Руси. Человек великого князя Хельгу Олега. Так что, если не убьют сразу, можно попробовать договориться. Капитан решился. «Спустить парус!» — крикнул он. «Опустить оружие!» И тоже промейски преследователям. «Мы сдаемся!» Но его, похоже, не поняли или не захотели понять. Дракар догнал потерявшее ход судно, зашел справа и над бортами разом поднялся с десяток Нурманов, занося копья для броска. «Они сдаются! Сдаются!» — заорал Сергей по-нурмански. И, ухватив Машега поперек туловища, вместе с ним рухнул на палубу за миг до того, как нурманское копье, прогудев над ними, с хрустом воткнулось в фальшборт на противоположной стороне. Завопил херсонит, которого другое копье проткнуло насквозь. И еще один. Впрочем, оказавшись на палубе, и не встретив сопротивления, Нурманы больше убивать не стали. Сдавшихся моряков согнали к мачте, дали древком копья по голове капитану, который попытался вступить в переговоры. «И кто это у нас?» «Можно подумать, ты меня не узнал, Хаги!» — буркнул Сергей, держа руку на мече. За его спиной слева замер Машек с луком на изготовку. «Конечно, я тебя узнал, маленький дерзкий варяг!» Хаги маленький расплылся в кривозубые улыбки. «И ты здесь, и твой красавчик-приятель! А наш ярл далеко!» «Да чего ж паскудная рожа! Широкий рот, клочковатая борода, сплющенный негритянский нос, лба, считай, нет, зато уши лопастями!» И сам Хаги весь какой-то нескладный, сутулый, почти горбатый. Ростом не вышел, зато руки длиннющие, как у шимпанзе. Надо же, как не повезло. Из всех хёвдингов ярла Харальда Скулдисона им встретился именно этот. Единственный, с кем у Сергея сложились по-настоящему скверные отношения.